начале июня Сенат собрался в Курии Помпея, чтобы обсудить угрозу вторжения парфян в Сирию. В связи с этим возник вопрос о замене губернаторов в Киликии и Сирии. Сторонники Цицерона и Бибула рьяно обрабатывали палату, убеждая почтенных отцов не продлевать этим губернаторам срок правления еще на год. Здесь возникали определенные трудности. Список потенциальных губернаторов был невелик. Большинство брали провинции после окончания срока консула или претора. Цицероны и Бибулы были редки. И самые влиятельные лица в этом списке рвались заменить Цезаря, а не губернаторов неспокойных провинций. Кабинетные генералы до жути боялись войны с парфянами, а провинции Цезаря казались всем усмиренными на много лет вперед. Контролировали ситуацию два Помпея, высеченные из мрамора, и настоящий, располагавшийся на нижнем ярусе с левой стороны. А посвежевший и словно бы окрыленный Катон сидел на среднем ярусе с правой стороны, рядом с Аппием Клавдием Пульхром, который вышел из суда оправданным и вскоре был выбран цензором. Правда, другим цензором наряду с ним стал Луций Кальпурний Пизон, тесть Цезаря и человек, с которым Аппию Клавдию трудно было сработаться. В данный момент они разговаривали друг с другом. Аппий Клавдий намеревался основательно почистить Сенат, но по закону, проведенному еще Публием Клодием, его собственным братом, один цензор не мог изгонять из палаты сенаторов или менять статус всадников в трибах или центуриях. Это значило, что успех действий Аппия Клавдия зависел целиком и полностью от того, одобрит их Луций Пизон или нет. Но Клавдии Марцеллы все еще оставались сильнейшим ядром оппозиции по отношению к Цезарю и другим популярным фигурам. Гай Марцелл старший, будучи вторым консулом, вел собрание. У него были фасции на июнь. «Нам известно из писем Марка Бибула, что обстановка в Сирии стала критической», — начал он. «У него под рукой всего 27 когорт, а это смешно. Кроме того, боевой дух армии невысок, даже у легиона Габиния, возвращенного из Египта. Самая возмутительная ситуация для человека — командовать солдатами, которые убили его сыновей. Сирии нужны новые легионы». «А где мы их возьмем?» — громко спросил Катон. «Благодаря активности Цезаря, сформировавшего в этом году еще 22 когорты из рекрутов, Италия и Италийская Галлия оголены. Я знаю об этом, Марк Катон», — жестко оборвал его Марцелл-старший. «Но факт остается фактом. Нам необходимо отправить в Сирию по меньшей мере два легиона». Помпей вдруг подмигнул Метеллу Сципиону с самодовольным видом, восседавшему перед ним. Они хорошо ладили, и Помпей даже прощал своему тестю неодолимую приверженность к порнографии. «Младший консул, могу я сказать?» «Пожалуйста, Гней Помпей». Помпей поднялся, ухмыляясь. «Я понимаю, что если хоть кто-нибудь из присутствующих внесет предложение отобрать в приказном порядке эти легионы у Цезаря, наш уважаемый плебейский трибун Гай Курион немедленно наложит на это вето. Но я предлагаю действовать в рамках, которые определил сам Гай Курион». Катон улыбался, Курион хмурился. «Если мы сможем действовать в этих рамках, я буду рад», — сказал Марцелл. «Сможем», — весело заверил Помпей. «Я отдам один легион, и Гай Цезарь отдаст один легион. Таким образом равновесие не нарушится. Мы оба лишимся одинакового количества солдат. Это приемлемо, Гай Курион?» «Да, коротко ответил Курион. «Ты ведь не наложишь вето на подобное предложение?» «Нет, Гней Помпей», — Помпей просиял. «Что ж, отлично. Тогда я извещаю палату, что уступаю Сирии один из моих легионов». «Который, Гней Помпей?» — спросил Метел Сципион, нетерпеливо ерзая в кресле. «Мой шестой легион, Квинт Метел Сципион», — был ответ. Все замолчали, молчал и Курион. «Ай да Помпей! Ай да Пиценский Боров! Он одним махом сократил армию Цезаря на два легиона, обезоружив при этом плебейского трибуна. Ибо шестой легион был с Цезарем уже несколько лет, но принадлежал он Помпею». «Отличная идея», — сказал Марцелл старший с ухмылкой. «Голосуем поднятием рук. Кто за то, чтобы Гней Помпей отдал Сирии свой шестой легион, прошу поднять руки». Даже Курион поднял руку. «А теперь кто за то, чтобы Гай Цезарь послал в Сирию один из своих легионов?» Курион опять поднял руку. «Тогда я немедленно сообщу Гаю Цезарю о нашем решении», — сказал довольно Марцелл. «А кто станет новым губернатором Сирии?» — спросил Катон. «Я думаю, большинство почтенных отцов согласится с тем, что мы должны вернуть Марка Бибула домой». «Я предлагаю, — тут же сказал Курион, — послать в Сирию Луция Домиция Агенобарба». Агенобарб поднялся, печально покачивая головой. «Я бы рад, Гай Курион, но, к сожалению, не могу ехать в Сирию по здоровью». Он уткнул подбородок в грудь, демонстрируя свой голый череп. «Солнце там слишком палит, почтенные отцы. Оно поджарит мне мозги. Носи шляпу, Луций Домиций», — весело посоветовал Курион. «Что было хорошо для Суллы, хорошо и для тебя». «Но есть еще проблема, Гай Курион. Я не могу носить шляпу, как и воинский шлем. Едва лишь что-то касается моей макушки, у меня начинаются жуткие головные боли». «Это у нас они начинаются от тебя», — не удержался Луций Пизон. «А ты, инсумбрийский дикарь!» — взвился Агенобарб. «К порядку! К порядку!» — выкрикнул Марцелл старший. Помпей снова встал. «Можно мне предложить альтернативу, Гай Марцелл?» — скромно спросил он. «Говори, Гней Помпей. У нас есть список преторов, не побывавших в губернаторах. Но, думаю, все согласятся, что неспокойную Сирию можно доверить лишь человеку, имевшему консульский статус. Поскольку Марк Бибул нужен нам в Сенате, могу ли я предложить на его место экс-консула, пятилетний срок отчуждения которого от подобных постов еще не прошел? Со временем все уляжется и таких проблем больше не будет, но сейчас мы должны мыслить здраво. Если Сенат согласится, мы можем принять специальный закон, позволяющий выдвинутому мной кандидату занять эту должность». «Да хватит, Помпей!» — вздохнул Курион. «Назови своего человека!» «Хорошо. Это Квинт Цецилий Метел Пий Сципион Назика». «Твой тесть», — уточнил Курион. «Разводим семейственность, да?» «Семейственность — это залог надежности!» — крикнул Катон. «Семейственность — это проклятие!» — выкрикнул кто-то сзади. «Тихо! Я требую тишины!» — рявкнул Марцелл старший. «Марк Антоний, ты заднескамеечник и не имеешь права на голос!» «Чушь! Ерунда!» — взревел Антоний. «Мой отец — лучшие доказательства, что семейственность — это сущие наказания!» «Марк Антоний, заткнись, или я вышвырну тебя вон!» «Ты? А кто еще?» — с презрением осведомился Антоний. Он встал в классическую боксерскую стойку. «Давай, налетай!» «Сядь, Антоний!» — устало сказал Курион. Антоний сел, усмехаясь. «Метел Сципион не может вырваться из цепких женских рук», — сказал Ватия Исаврик. «Я предлагаю Публия Ватиния. Я предлагаю Гая Трибония, Гая Фабия, Квинта Цицерона, Луция Цезаря, Тита Лабиена», — бушевал Марк Антоний. Гай Марцелл-старший закрыл собрание. «Ты будешь жутким демагогом, когда станешь плебейским трибуном», — сказал Курион Антонию, когда они шли к Палатину. «Но сейчас не цепляйся к Гаю Марцеллу. Он очень вспыльчив и может тебе навредить. Ублюдки! Они отобрали у Цезаря два легиона. И очень ловко, признаться. Я сейчас же ему обо всем напишу». К началу Квинктилия все в Риме знали, что Цезарь со свойственной ему стремительностью перешел Альпы и вошел в Италийскую Галлию. При нем были три легиона и Тит Лабиен. Два легиона назначались для Сирии, шестой — Помпея, и пятнадцатый — его собственный, по обыкновению состоявший из рекрутов, уже прошедших школу Гая Трибония, но еще не побывавших в боях. Третий легион, тринадцатый, состоял из ветеранов, очень гордившихся его порядковым номером, который ничуть не влиял на их эффективность в сражении. Набранный из добровольцев с той стороны реки Пад, этот легион был всецело предан Цезарю. По спинам римлян побежали мурашки. В Италийской Галлии не было никаких легионов, и вдруг появилось три сразу. Рим охватила тихая паника. Все недоумевали. Зачем сенату интриговать против лучшего военачальника со времен Гая Мария или вообще лучшего во все века? Цезарь — это Италия, это Рим. Но он был загадкой. Фактически никто не знал, чего от него можно ждать. Ведь его так давно не видели в Риме, а Марк Порций Катон повсюду кричал, что Цезарь хочет разрушить республику. Катона знали, Катона слушали. Всеобщий страх основывался лишь на том, что сам губернатор, как и предполагали его обязанности, перебрался из одной части подвластной ему провинции в другую. Правда, обычно Цезарь не держал постоянно при себе легион солдат, даже когда переводил легион через Альпы. А на этот раз он не отпускал от себя тринадцатый. Но что такое один легион? Если бы не два других легиона, всем было бы спокойнее. Затем стало известно, что один из многочисленных молодых Аппиев Клавдиев курирует продвижение этих двух легионов. Шестому и пятнадцатому предписано стать лагерем в Капуе и ждать погрузки на корабли. Все облегченно вздохнули. Все вдруг вспомнили, что эти два легиона Цезарю уже не принадлежат, что он по обязанности привел их в Италийскую Галлию. О, хвала богам! Настроение еще больше улучшилось, когда молодой Аппий Клавдий с шестым и пятнадцатым обогнул Рим и сообщил главе своего семейства, как цензору, что солдаты этих подразделений постоянно поносят Цезаря, и что вообще, по их словам, вся армия Цезаря находится на грани бунта. «Разве старик не умница?» — спросил Антоний у Куриона. «Умница? Я согласен, Антоний, если под стариком ты имеешь в виду Цезаря, который вовсе не стар, на днях ему исполнится лишь 50». «Я имею в виду весь этот вздор, что его легионы недовольны». «Легионы Цезаря недовольны? Такого никогда не было, Курион. Никогда. Они лягут и позволят Цезарю класть на них. Они умрут за него все до последнего, включая людей из легиона Помпея». «Значит, он всех разыгрывает, Курион. Он просто хитрая старая лиса. чтобы никому, даже Марцеллам, не пришло в голову, что молодого Аппия Клавдия можно купить, или что молодому Аппию Клавдию нравится сотрудничать просто из любви к интригам. Мне доподлинно известно, что, провожая 6-й и 15-й, Цезарь выступил перед ними и сказал, как ему жаль расставаться с ними, а потом выдал каждому премию по 1000 сестерциев, пообещал, что они получат свою долю в трофеях, и посочувствовал, что им придется вернуться к обычному воинскому жалованию. «Действительно хитрая старая лиса!» — кивнул Курион. Вдруг он вздрогнул и уставился на приятеля. «Антоний, а он не...» «Что он не...» «Не пойдет на Рим?» «Мы все думаем, что пойдет, если его вынудят», — осторожно ответил Антоний. «Кто мы все?» «Его легаты. Трибоний, Децимбрут, Фабий, Секстий, Сульпиций, Гиртий». Куриона прошиб холодный пот. Дрожащей рукой он вытер лоб. «Юпитер, ой, Юпитер! Антоний, перестань глазеть на женщин, идем ко мне!» «Зачем?» «Затем, чтобы мы, наконец, разработали стратегию твоих действий. Идем и не вздумай противиться». «Я и не думаю. Мы должны получить для него разрешение баллотироваться без явки. Иначе разразится что-то ужасное от Регия до Аквилеи». «Если бы Катон и Марцеллы заткнулись, у нас был бы шанс», — на бегу пропыхтел Курион. «Они не заткнутся. Они идиоты». Когда в Квинктилии завершился третий тур выборов, Марк Антоний возглавил список плебейских трибунов. Это ничуть не взволновало Бонни. Все последние годы Курион демонстрировал свою недюжинную одаренность, а Марк Антоний — только свой огромный пенис под плотно облегающей туникой. Если Цезарь надеялся заменить Куриона Антонием, тогда он рехнулся, решили Бонни. Эти выборы выявили еще один из наиболее любопытных аспектов политической жизни римлян. Гай Кассий Лонгин, все еще в ореоле славы, после своих подвигов в Сирии стал плебейским трибуном. Его младший брат, Квинт Кассий Лонгин, тоже стал плебейским трибуном. Но Гай Кассий был ярый сторонник Бонни, как и подобает мужу сестры Брута, а Квинт Кассий полностью принадлежал Цезарю. Консулами на следующий год были выбраны тоже оба из Бонни. Гай Клавдий Марцелл-старший станет старшим консулом, а Луций Корнелий Лентул Крус — младшим. Преторы большей частью поддерживали Цезаря, кроме ручной обезьяны Катона, Марка Фавония, занявшего последнюю строчку списка. Несмотря на все усилия Куриона и Антония, последний, как избранный плебейский трибун, теперь имел право выступать. Метел Сципион был послан заменить Бибула в Сирии, а экс-претор Публий Сестий заменить в Киликии Цицерона. С собой Публий Сестий брал Марка Юния Брута, сделав его своим старшим легатом. «Что ты творишь, покидая Рим в такое время?» — строго спросил Брута, недовольный Катон. Брут, как всегда, выглядел отвратительно. Но даже Катон стал, наконец, понимать, что как бы ни выглядел Брут, он сделает то, что задумал. «Я должен ехать, дядя», — почти извиняясь, сказал Брут. «Почему?» «Потому что Цицерон, управляя Киликией, вмешался в мои финансовые интересы». «Брут, Брут, у тебя больше денег, чем у Помпея и Цезаря вместе взятых. Что значит несколько неполученных долгов по сравнению с судьбой Рима?» — простонал раздраженный Катон. «Попомни мои слова. Цезарь хочет убить республику. Чтобы ему противостоять, нам нужен каждый влиятельный человек. твоя обязанность оставаться в Риме, а не склоняться по Киликии, Кипру, Каппадокии, пополняя свои капиталы. В жадности ты превзошел Марка Краса. Извини, дядя, но пострадают мои клиенты Матини и Скапти. У человека есть долг перед своими клиентами. У человека прежде всего есть долг перед своей страной. Моей стране ничто не угрожает. Твоя страна на грани гражданской войны. Ты все время об этом твердишь, вздохнул Брут. Но, честно говоря, я не верю тебе. Это твой пунктик, дядя Катон. Правда, пунктик. Неприятная мысль вдруг кольнула Катона. Он с гневом посмотрел на племянника. Глупости! Дело тут не в клиентах и не в долгах, Брут, не так ли? Ты убегаешь от возможной угрозы, как делал это всю жизнь. Это неправда, — воскликнул Брут, побледнев. А теперь моя очередь тебе не верить. Ты всегда куда-то деваешься, как только запахнет войной. Как ты смеешь так думать, дядя? Парфяне могут вторгнуться в наши восточные протектораты, прежде чем я там появлюсь. Парфяне вторгнутся в Сирию, а не в Киликию. Именно так они поступили прошлым летом, несмотря на все то, что Цицерон писал в своих пространных корреспонденциях домой. До тех пор, пока мы не потеряем Сирию, а я очень сильно сомневаюсь, что это возможно, ты будешь сидеть в Тарсе в такой же безопасности, как если бы ты был в Риме, если только Риму не будет угрожать Цезарь. И это тоже ерунда, дядя. Ты напоминаешь мне жену Скаптия, которая квохчет над своими детьми, превращая их в ипохондриков. Пятно на коже — зараза, головная боль, что-то страшное внутри черепа, спазмы в желудке, пищевое отравление или летняя лихорадка. Наконец, эта заботливость довела до того, что один из ее отпрысков умер. Не от болезни, дядя, а от недосмотра. Она пялилась на рыночные прилавки, вместо того, чтобы не спускать с него глаз. И мальчишка попал под колеса повозки. «Ха!» — презрительно усмехнулся Катон. «Интересная притча, племянник. Но ты уверен, что жена Скаптия не копия твоей собственной матери, которая сделала из тебя ипохондрика?» Печальные карие глаза опасно сверкнули. Брут резко повернулся и ушел. Но он пошел не домой. Он пошел к Порции.